Вот чтоб такого, чтобы было у нас взаимопонимание, пишите мне вот хотя бы краткий сценарий. Вот это было очень годно. Вот это он шкварился, это вообще пиздец. Это такая умора сегодня была, блядь. Да, новый зашкварок, я, пожалуй, его себе сохраню. Алло. Алло, да, здравствуйте, Игорь. Меня зовут Владислав Цирулев, я из Батайска. Я вот военный в отставке, я вот давно читаю вашу страницу. Вот, и дело в том, что я давно хочу инвестировать, но вот не решаюсь, потому что у меня очень такое поверхностное шляпное знакомство с инвестициями. Вот, и полтора года назад начал копить круизные доллары, вот эти инкрузес, и у меня уже вот примерно 2000 круизных долларов. Как вы вот посоветуете их вложить? Ну, если вы можете их вывести, то спокойно можете, вот, например, мои инструменты, которые имеются, если вы читаете меня, то видели, да, там у меня несколько инвестиционных инструментов, вот, распределить эти деньги на несколько проектов. Так, а смотрите, а есть ли вариант вот, на неделю вашего торгового робота под залог вот этих круизных долларов? Можно ли вот одолжить? Торгового робота одолжить нельзя, но там Trade Capital дает в аренду роботов. Я его вам дать не могу в аренду, потому что он у меня один. Ну, у меня их два, то есть, но они мои личные, то есть, они там на мне записаны, все, то есть, они могут работать только на моих счетах, там, и так далее. Ага. Если вы работаете с брокером, да, вот, например, мы работаем с брокером Forex4U, RoboForex, вы просто со своей карточки можете туда ввести, можете вывести, или с других каких-то платежных систем, ага. Ну, просто показываете их в налоговой, что вы получили доход, и все. Это, ну, как бы, ваша гражданская ответственность, так сказать. Я понял. А хорошо, вот процедура диксакинга, как вы ее проводите? Какую процедуру? Ну, диксакинга. Что это такое? Ну, вы же трейдер, вы должны знать. Не, я не трейдер. Я далеко не трейдер. Ну... У меня просто стоит робот, и все. Я не знаю, что такое диксакинг, вот, серьезно говоря. Диксакинг. Ну, диксакинг тоже не знаю. То есть вы никогда не пробовали этот инструмент? В смысле, какой? Диксакинг? Да. Я даже не знаю, что это такое. Откуда это берется? Вы не знаете, что такое диксакинг? Не. А что это такое? Так это, давайте я вам расскажу. Это очень, очень хороший инструмент. Вы сможете с помощью него поднимать нехилые бабки. Но правда, понимаете, тут вот не каждый человек может и пользоваться этим инструментом. Ну, смотрите, если вы владеете таким инструментом, то зачем вам робот? Нет, смотрите, дело в том, что я не могу его использовать. Там есть свои нюансы. Вот вы сможете точно. Вы сможете. Почему это вы не можете, а я смогу? В чем тут загвоздка? Ну, потому что я натурал. В каком смысле? Ну, в прямом. В каком? В прямом, блядь. Ну, в самом, что ни на есть, прямом смысле. Я натурал по ориентации, а гетеросексуал. А вы нет. Слушай, дядя, иди нахуй, а, мудила. Понял? Не, за что вы так? Подождите, давайте. Иди нахуй, дебилоид, блядь. Нет. Так это, вы же это же... Сейчас, ребят, я успокоюсь. Это мне надо на стрим закончить. Сейчас, подождите. О, блин. Да, Вячеслав, да, сейчас сделаю. Ой. Алло. Алло, я просто инструмент вам хотел предложить, я не хотел... Съебись нахуй со своим инструментом, придурочный, не звони сюда больше. долбоеб, блядь. Не, ну подождите, я вам могу свой инструмент дать, вы его отсакадикаете. Ой, блядь, анти-МЛМ, это вообще, это годно, я его сохраню еще как зашкварка. Нет, такой веселый чувак там все рассказывал, тут ему тему все обломали, реально.